Студни для лечения и профилактики. При варке хрящей, говяжьих и свиных ножек, ушей и костей, коллаген, обеспечивающий их прочность, переходит в бульон. Вещества, образующиеся при расщеплении желатина, обеспечивают многие жизненно важные функции организма. Сохраняют слизистую желудка, улучшают память, препятствуют склеиванию тромбоцитов, а это, в свою очередь, снижает риск развития острого нарушения кровообращения, замедляет старение. Препараты, подобные пищевому желатину, называют хондропротекторами и применяют в официальной медицине для внутримышечного введения или в виде БАДов – Дона, Инолтра и другие. БАД не являются лекарствами и имеют испорченную навязчивой рекламой репутацию, но в принципе могут быть рекомендованы при остеоартрозе. Следует отметить, что не доказана достоверно полезность ни одного из таких хондропротекторов, зато полезность холодцов доказана веками. Для профилактики и лечения дегенеративных заболеваний суставов, а также и для укрепления иммунной системы, можно приготовить очень много разнообразных, вкусных и полезных кушаний. Это студни, холодцы, различные заливные блюда, наваристые супы. Хорошо использовать для таких целей морепродукты, субпродукты птицы или животных. Самое главное в процессе приготовления пищи – не удалять хрящи, связки, кости, сухожилия, то есть именно те части мясных и рыбных продуктов, которые наиболее богаты мукополисахаридами. На десерт можно подавать различные кисели и фруктовые желе, ведь желатин – это тоже продукт, богатый мукополисахаридами. Все разновидности вываренных хрящей, от студней до горячего хаша, очень полезны при переломах, для формирования здорового скелета и поддержания здоровья позвоночника и суставов. Недаром первым блюдом после многодневных постов всегда бывает холодец. Да, в этих блюдах много пуринов, но они нейтрализуются хреном и горчицей. Не случайно выворки суставов и связок под разными названиями, из разных видов мяса и рыбы, представлены в традиционной кухне абсолютно всех народов. Наши предки знали, что ели. И сейчас народы, сохранившие в неприкосновенности традиционную кухню и традиционное питание, продолжают готовить, например, хаш, горячий холодец, специально для ослабленных больных, после операции, при переломах. При отсутствии противопоказаний можно употреблять эти блюда регулярно. На этом очень настаивают врачи-костоправы. Так что приводим для вас большой список самых разнообразных студней, хашей, холодцов разных народов. Рыбные заливные блюда приведены в рыбной главе. Выбирайте те, что придутся по вкусу именно вам. Ешьте и оздоравливайте свои суставы и позвоночник. При остеоартрозе хотя бы раз в неделю рекомендуется есть студень-холодец. В нем высокое содержание коллагеновых волокон, и это благотворно сказывается на хрящевой ткани суставов. Чтобы не перегрузить организм вредными веществами, которые выделяются из мяса, студень варят с овощами, морковь, лук, которые после приготовления наваристого бульона выбрасывают. Они впитывают в себя токсины. И, конечно же, необходимо снимать с бульона жир. Студни не случайно искони едят с хреном или горчицей. Дело в том, что в вываренных костях и крепком бульоне изобилуют пуриновые основания и всякие прочие вещества, которые противопоказаны любым ослабленным больным и просто нездоровым людям. Однако хрен и горчица полностью нейтрализуют их. То есть они не просто вкусовые добавки, а необходимая составляющая студней.